Глава 14. О пользе морских купаний. Надо ли говорить, с каким восторгом и рвением взялся за дело Д'Артаньян? Ведь он не только спасал королеву, но и надеялся заслужить любовь госпожи Бонасье, которая очень ему понравилась. Первым делом гасконец поспешил к капитану де Тревилю, чтобы попросить его о небольшом отпуске. Нельзя же без разрешения убегать с королевской службы. «Господин де Тревиль изволит обедать», — сказал секретарь, напустив на себя важности. «Благоволите зайти позже». Капитан действительно сидел за столом с увлечением, уплетая начиненный фисташками окорок. Впереди его ожидала любимая с детства яичница с петушиными гребешками и фаршированные шампиньоны, которые его повар готовил просто отменно. Однако, вместо всех этих вкусностей на пороге внезапно появился взволнованный Д'Артаньян в сопровождении секретаря, который тщетно пытался удержать гасконца. «Господин капитан!» — воскликнул Д'Артаньян. «У меня к вам дело чрезвычайной важности!» Де Тревиль грустно посмотрел на недоеденный окорок и, велев секретарю посторожить кушанье, пригласил Д'Артаньяна в кабинет. Он сразу понял, что гасконец не шутит. «Речь идет о чести, а может быть и о жизни королевы», — сказал Д'Артаньян, когда они остались одни. «Но без вашей помощи мне не справиться». «Я с удовольствием помогу вам», — ответил де Тревиль, который всегда был готов встать на защиту ее величества. «Мне необходимо как можно быстрее добраться до Лондона и вернуться обратно. Могу ли я на время оставить службу?» «Считайте себя в отпуске с этой минуты. Однако есть один немаловажный вопрос. Что думает о вашей поездке кардинал?» «Ничего хорошего», — усмехнулся гасконец. «Ведь я собираюсь разрушить его коварные планы». «В таком случае вам вряд ли удастся проехать больше 2-3 лье. «Но почему?» «Вас или задержат, или убьют». «Я буду драться». «Не сомневаюсь. Но кто тогда выполнит поручение королевы?» «Ух, об этом-то я и не подумал. Что же делать?» «Возьмите с собой своих друзей-мушкетеров. Я выпишу Атосу отпуск для поправки здоровья после ранения. Полагаю, морские купания помогут ему. Ну, а вы вместе с Арамисом и Портосом будете сопровождать товарища по оружию». Капитан взялся за перо. Получив необходимые бумаги, гасконец сердечно поблагодарил капитана и выскочил из кабинета. А де Тревиль поспешил вернуться к прерванному обеду. Д'Артаньян застал своих друзей на квартире у Атоса. Они как раз вернулись со службы и собирались идти ужинать в меч и кирасу. «Позвольте поздравить вас, господа», — радостно сообщил гасконец. «Мы едем в отпуск». «В отпуск?» — хором переспросили мушкетеры, удивленно переглядываясь. «Есть мнение, что морские купания помогут Атосу поправить здоровье», — пояснил Д'Артаньян, выкладывая на стол подписанные де Тревилем бумаги. «Но мне вовсе не нужны никакие морские купания. Я вообще плавать не умею», — растерялся Атос. «А это необходимо для спасения королевы», — перебил его Д'Артаньян. «А что не умеете плавать, так это не страшно, поскольку мы все время будем рядом». «Д'Артаньян, вы в своем уме? Каким образом купание нашего друга в морской воде спасет королеву?» — осторожно спросил Арамис. «Друзья мои», — уже совершенно серьезно заявил гасконец, — «я не могу вам многого рассказать, но поверьте, все, что нам предстоит сделать, очень важно. Подтверждением тому мое слово». «А почему, собственно, вы не хотите объяснить?» — начал Портос. «Перестаньте, Портос», — перебил Атос своего друга. «Если бы Д'Артаньян мог, то давно бы все нам рассказал. Мне, например, вполне достаточно того, что я знаю. Королева попала в беду, и мы должны ее спасти». «Я согласен с Атосом», — подал голос Арамис. «Пусть только Д'Артаньян скажет, что именно мы должны делать». Д'Артаньян проверил, нет ли кого за дверью, сделал знак друзьям сесть поближе и тихо произнес: «Мы немедленно выезжаем в Лондон. Здесь...» — он похлопал себя по карману — «лежит письмо, которое любой ценой должно быть туда доставлено. Если меня убьют, вы возьмете письмо и поедете дальше». «Вы хотите сказать, что нам могут помешать?» — спросил Атос. «Все силы кардинала будут брошены против нас, друзья. — честно ответил гасконец. «Полагаю, его преосвященство пойдет на все, лишь бы не дать нам добраться до Лондона». «Ну так бы сразу и сказали, что ожидается большая драка, а то развели какие-то дворцовые тайны». Обрадовался Портос. Друзья перешли к обсуждению конкретных действий. Командиром на правах держателя письма назначили Д'Артаньяна. Выехать решили часа в 2-3 ночи, когда бдительность стражи ослабеет, при необходимости показывать подписанный капитаном Д'Артаньяном отпуска и рассказывать историю про морские купания Атоса. При попытке задержания пробиваться силой оружия. И, разумеется, плотно поужинать, поскольку нет ничего хуже, чем путешествовать на пустой желудок.